Step by step. При погружении в ту или иную ситуацию вполне возможен такой вариант, когда вам нужно будет в прямом смысле шаг за шагом продвигаться все дальше, даже совершая остановки, чтобы дождаться естественного снижения тревоги до такого уровня, с которым вы сможете совершить очередную серию шагов. Помните, что цель погружения в пугающие места и ситуации состоит в том, чтобы испытать настолько выраженную тревогу, какую на данный момент времени вы готовы проживать, и позволить ей постепенно снизиться естественным образом. Оставайтесь в каждой пугающей ситуации до тех пор, пока тревога не уменьшится хотя бы вдвое от начального уровня или пока она не упадет ниже 40%, а лучше еще ниже. Уходите из пугающей ситуации лишь тогда, когда страх миновал пик и пошел на спад. Ваша конечная цель — не отсутствие тревоги, а реалистичный уровень тревоги. Необходимо погружаться в выбранную вами для проработки ситуацию вышеописанным образом до тех пор, пока вы не сможете находиться в ней с минимальным уровнем тревоги. Чем чаще вы прорабатываете конкретное избегание и чем дольше находитесь в пугающем месте, тем легче вам будет проживать тревогу в дальнейшем. Со временем тревога будет становиться все менее выраженной. Динамика снижения тревоги при погружениях. Запомните, цель погружения в избегаемые ситуации — испытать усиление тревоги и дать ей время постепенно ослабнуть естественным образом, без борьбы и применения защитного поведения. В это может быть сложно поверить, но каждое последующее вхождение в пугающую ситуацию делает тревогу менее выраженной и более податливой. Смотрите рисунок номер 54 из приложения к аудиокниге. Специфика снижения тревоги. Если при погружении в беспокойные ситуации вы будете принимать свою тревогу, просто позволять ей быть, то на деле убедитесь в том, что тревога постепенно снижается. Если вы убеждены в том, что ваша тревога не снизится сама по себе, без ваших действий для этого, просто проверьте это. Дайте себе возможность просто находиться в пугающей ситуации, а тревоге делать свое дело. Иными словами, не делайте ничего, чтобы остановить свою тревогу, просто оставайтесь там, где вы есть, и проживайте свое состояние. В конце концов, она начнет угасать. Покидать пугающее место стоит только тогда, когда тревога снизилась, иначе вы закрепите свою тревожную реакцию. Если вы хотите убить свой страх, дайте ему умереть самому. Даже люди, жившие в концлагере и ежесекундно находившиеся под угрозой попадания в газовую камеру, не испытывали тревогу все время, пока жили там. Более того, иногда они даже смеялись и стыдились своих позитивных чувств. Если уж люди в концлагере не могли испытывать тревогу все время, то какие у вас есть основания полагать, будто вы будете тревожиться все время, пока находитесь в пугающей ситуации? Перековывание условных рефлексов. Таким образом, проработка избегания позволяет опытным путем установить связь между объектами страха и безобидными последствиями. Постепенно это уничтожает агорафобию, поскольку, погружаясь в пугающие ситуации, вы заново доказываете себе их безопасность. Иными словами, это позволяет вам разорвать связь между тревожащим стимулом и тревожной реакцией и сформировать позитивный условный рефлекс. Только непосредственный опыт регулярного проживания тревоги в избегаемых ситуациях позволит вам искоренить веру в опасность тех или иных ситуаций и самой тревоги за счет ежедневного осознавания несоответствия между вашими катастрофическими прогнозами и реальными исходами погружений. Со временем вы перестанете избыточно фокусироваться на тревожных мыслях и признаках опасности ситуации. Вы глубоко осознаете, что везде находитесь в одинаковой безопасности. Однако такое понимание может прийти только с опытом регулярных проживаний тревоги и дискомфорта в пугающих ситуациях с использованием альтернативных мыслей, предварительно сформулированных и выписанных в карточках помощи. Тревога и дискомфорт — это сигнал к действию. Преодолеть агорафобию без столкновений с дискомфортом невозможно. Вам нужно получать опыт безопасности проживания тревожащих ситуаций и дискомфортных симптомов. Однако не стоит тешить себя иллюзиями, что вам сразу станет хорошо, или столкновение с пугающими ситуациями будет легким и комфортным. Ведь чтобы постепенно преодолеть тревогу, вам сначала необходимо как следует ее разбудить и от души потревожиться. Вы будете тревожиться, когда начнете погружаться в избегаемые ситуации, но это хороший сигнал. Смысл погружений состоит именно в проживании тревоги, а не в бегстве от нее. Во время погружения в самые пугающие ситуации уровень тревоги может подниматься до максимального, до панической атаки, что вполне естественно. Однако за счет стратегии поэтапного погружения в тревожащие ситуации вы будете к этому готовы в гораздо большей степени, нежели изначально. Помните, если вы не сталкиваетесь с дискомфортом, значит, вы не движетесь вперед. Поэтому действуйте вопреки тревожным ощущениям и предчувствиям. Ведь если бы вы всегда верили в то, что внушает вам тревога, то попросту не смогли бы жить. Не ждите мнимого момента готовности, чтобы преодолеть тревогу. Вам нужно делать то, чего вы больше всего боитесь, именно в тот момент, когда вам тревожно. Осознанное стремление к тревоге и дискомфорту. Вам не нужно избавляться от тревоги, прежде чем что-то сделать. Если вы будете ждать абсолютного спокойствия, прежде чем войти в тревожную ситуацию, то будете избегать вообще всего, и так и не поймете, что тревога не несет в себе никакой угрозы. Вам нужно постоянно встречаться с беспокойством лицом к лицу, полностью погружаться в него, смело открываться ему и раз за разом делать то, чего вы боитесь, иначе вы не перестанете бояться пугающих вас ситуаций. Осознанно стремитесь к проживанию дискомфорта и воспринимайте тревогу как сигнал к действию. Позволяйте случаться ситуациям, из-за которых вы тревожитесь. Ищите такие ситуации и проявляйте спонтанность, незамедлительно погружаясь в них и спрашивая себя, в каком месте я еще не испытывал тревоги? Что бы было для меня полезным в плане проработки избеганий? Где еще мне стоит оказаться? Только так вы осознаете иллюзорность тревоги. Почувствуйте себя в безопасности и убедитесь в том, что можете переждать любой дискомфорт и продолжать заниматься своими делами даже в моменты сильной тревоги. Азарт проработки избеганий. Сейчас это может казаться вам невероятным, но нередко случается так, что на определенном этапе проработки избегания люди начинают с азартом искать ситуации, провоцирующие у них тревогу и панику. Со временем можно даже сочетать пугающие ситуации, то есть погружаться в ситуации одновременно с несколькими пугающими стимулами. Это позволит вам еще нагляднее убеждаться в безопасности ситуации и в собственной способности проживать тревогу и дискомфорт. Чем чаще и настойчивее вы будете прорабатывать избегание, тем лучше и спокойнее будете себя чувствовать. Преодолеть тревогу и поддерживать спокойное состояние можно только постоянно делая то, чего вы боитесь. Иначе вы так и будете зависеть от избеганий. Если вы идете на поводу страха и избегаете покидать безопасную зону, то страх лишь увеличивается. Но безопасная зона — это иллюзия. Ведь в панической атаке нет ничего опасного. Вы везде находитесь в одинаковой безопасности. Помните, что если вы сдадитесь своим страхам, то со временем они распространятся и на другие ситуации. Это называется генерализацией страха. Осознание иллюзорности страхов. Проработка избеганий — это не терпение ужасных страданий, а постепенное осознание того, что все ваши тревоги и страхи являются надуманными. Входя в пугающие места, вы раз за разом даете себе убедиться, что страдание вызывает не сама реальность, а только то, как вы к ней относитесь. Со временем вы будете все лучше осознавать, что тревога, как правило, сильнее всего перед погружением в пугающую ситуацию. Но внутри самой ситуации она часто менее выражена и более терпима, чем кажется изначально. Со временем тактика постепенного погружения в пугающие места позволит вам замечать, как постепенно уменьшаются страхи и исчезают тревожные мысли при выходе на улицу. Более того, прорабатывая избегание, вы постепенно научитесь получать удовольствие от элементарных вещей, которые у остальных людей, как правило, ассоциируются с гневом и раздражением. Например, стояние в очередях или нахождение в пробке. При этом проработка избеганий может быть утомительной и даже изматывающей. Это нормально. Помните, что при погружении в пугающие места важны достижения, а не удовольствие. Хотя удовольствие может быть результатом полноценного проживания тревоги в пугающей ситуации. Связь избеганий и удовольствия. К слову об удовольствиях. Как ни странно, существует прямая связь между удовольствиями и избеганиями. Когда вы избегаете пугающей ситуации, то получаете некоторое облегчение, сопровождающееся чувством удовольствия. Назовем его удовольствие А. Но чем больше удовольствия вы получаете из-за избегания, тем сильнее в долгосрочной перспективе становится ваша тревога. А чем сильнее становится тревога, тем охотнее вы избегаете, и тем более причудливыми и замысловатыми становятся ваши стратегии поведения в этом ключе. Наконец, использование очередных вариантов избегающих и защитных стратегий снова ведет к кратковременному облегчению и получению удовольствия, но в долгосрочной перспективе только усиливает вашу тревогу. Так порочный круг замыкается. Напротив, погружение в пугающие ситуации временно усиливает вашу тревогу, проживая которую вы позволяете ей постепенно ослабнуть естественным образом. Прожив тревогу в пугающей ситуации и дав ей время стихнуть, вы ощущаете себя почти героем, слетавшим в космос, поскольку действительно справились с непростой для себя задачей. Поэтому вы ощущаете удовольствие. Пусть это будет удовольствие Б. На волне успеха и заслуженной порции удовольствия от преодоленного испытания вы получаете дополнительный стимул к новой серии вхождений в пугающие вас ситуации. Ведь все лучше осознаете иллюзорность и напрасность своих опасений. Чем чаще вы погружаетесь в тревожащие ситуации, тем менее частой, продолжительной и интенсивной становится ваша тревога. В результате качество вашей жизни улучшается. Но заметьте, удовольствие А, моментально получаемое вами в результате избегания пугающих мест и тревоги, и отсроченное удовольствие Б, которое вы ощущаете вследствие погружения в пугающую ситуацию, в проживании в ней тревоги, абсолютно несопоставимы. Они являются в некотором смысле антиподами. Ведь если в первом случае это мимолетное и мнимое удовольствие, которое удерживает вас в комфортном дискомфорте, то во втором это заслуженное и подлинное удовольствие, способствующее достижению долгосрочного комфорта за счет проживания временного дискомфорта. Смотрите рисунок номер 55 из приложения к аудиокниге. Привычка тревожиться будет постепенно угасать, если вы не будете ее подпитывать, получая удовольствие типа Б. Избегание versus погружение. Врач-психотерапевт Дмитрий Викторович Ковпак заметил, что человек с агорафобией постоянно делает выбор между двумя тяжело — усиливать свою тревогу, избегая пугающих мест и оставаясь в комфортном дискомфорте, или снижать тревогу, погружаясь в тревожащие события и ориентируясь на дискомфорт изменений к лучшему. Обратите внимание, что стоимость обоих вариантов одинакова, однако последствия абсолютно разные. В первом случае вы лишаете себя положительного опыта проживания пугающих ситуаций, тревоги и симптомов. Во втором доказываете себе иллюзорность выдуманных вами же угроз и опасностей. Тем не менее, погружение в тревожные ситуации иногда воспринимается как некий мазохизм. Зачем мне тревожиться вне дома, если я и так трясусь даже дома? В этом отношении важно прояснить для себя, что мазохизм как раз и состоит в том, чтобы регулярно тревожить себя понапрасну, избегая пугающих ситуаций, а не в том, чтобы постепенно снижать уровень тревоги через осознанное проживание ее в избегаемых местах. Единственным человеком, который может преодолеть вашу агорафобию, являетесь вы сами. Искреннее желание избавиться от этого страха уже составляет немалую часть успеха. Какую стратегию выберете вы? Избегание или погружение? Подумайте и сделайте правильный выбор. Смотрите рисунок номер 56 из приложения к аудиокниге. Два золотых правила преодоления агорафобии. Если вы сделали правильный выбор, то отныне вам будет полезно придерживаться двух золотых правил преодоления агорафобии, которые наглядно представлены далее. Смотрите рисунок номер 57 из приложения к аудиокниге. Вверх по лестнице страхов, ведущей к свободе. Запомните, чем регулярнее, последовательнее и настойчивее вы погружаетесь в пугающие ситуации, тем терпимее вы становитесь к тревоге и тем менее выраженной становится сама тревога. Однако не стоит торопиться и пытаться за пару подходов проработать все пугающие ситуации, перепрыгивая через ситуации, последовательно выстроенные в вашей таблице избеганий. Двигайтесь в своем темпе, настойчиво и систематично прорабатывая каждую ситуацию из таблицы и постепенно продвигайтесь вверх по своей лестнице страхов. Если после пяти погружений в ситуацию, выбранную вами для проработки, тревога снизилась вдвое от изначального уровня, вы можете переходить к проработке следующей ситуации из вашей таблицы. Напротив, если после пяти погружений в конкретную пугающую ситуацию тревога не снижается или даже усиливается, вам нужно прорабатывать менее тревожную ситуацию из таблицы избеганий до тех пор, пока уровень беспокойства не станет минимальным. Не сдавайтесь, даже если процесс преодоления избеганий пойдет не так гладко, как хотелось бы. Лучше осознайте допущенные промахи и вернитесь к настойчивым попыткам с новыми знаниями. Марафон преодоления избеганий. Воспринимайте проработку избеганий как нужное и длительное обучение важным и полезным навыкам управления тревогой. Развивающиеся в ходе погружения в пугающие ситуации навыки совладания с тревогой важны не только для победы над агорафобией, но и для развития стрессоустойчивости, необходимой для нового качества жизни. Однако для этого вам придется взять на себя ответственность за систематическую проработку всех ваших избеганий, делая проработанные ситуации частью своей повседневной жизни. Сроки преодоления агорафобии индивидуальны для каждого человека, поскольку все зависит от количества ситуаций избегания и степени выраженности тревоги в них. Помните, что главная задача проработки — не устранить тревогу из вашей жизни окончательно и бесповоротно, а научиться полноценно функционировать, даже несмотря на периодические эпизоды тревоги в тех или иных местах и ситуациях. Такой подход позволит вам не фокусироваться на остаточных проявлениях тревоги, а просто проживать ее по ходу дела. Это поможет вам быстрее забыть о том, что она когда-то ограничивала вашу жизнь. Мужество идти на тревогу. Настойчивая и систематическая проработка избеганий потребует от вас мужества и одновременно позволит вам его проявлять. Ведь вам придется регулярно идти навстречу дискомфортной тревоге и покидать «безопасную» в кавычках и «комфортную» в кавычках зону. Не стоит считать себя трусливым и нерешительным человеком только потому, что сейчас у вас есть избыточная тревога. Сама по себе она не может перечеркнуть свойственное вам мужество, но может его временно оттенить, создав иллюзию вашей слабости. Чтобы показать себе, что вы по-прежнему мужественный человек, каким были раньше, вы можете, если хотите, выписать несколько ситуаций из недавнего прошлого, в которых проявляли решительность, несмотря на то, что эти ситуации были объективно трудными и непредсказуемыми. Выписав проблемные жизненные ситуации, вы также можете зафиксировать действия, которые совершали, чтобы совладать с этими трудностями, и которые могут говорить о вас как о сильном, мужественном и решительном человеке. Таблица 48. Таблица мужественных поступков. Трудные жизненные ситуации. Расставание с бывшей девушкой. мужественные поступки. Открыто говорил с ней о том, что хотел бы завершить отношения. Личные качества и умения. Уверенность в себе, мужество, мудрость. Трудные жизненные ситуации. Необходимость обратиться к врачу на плановый осмотр. Мужественные поступки. Записался на прием к терапевту и сдал кровь, несмотря на страх узнать о наличии заболевания. Личные качества и умения. Мужество, рациональность, психологическая гибкость, забота о себе. Трудные жизненные ситуации. Разговор с соседом, который регулярно включает громкую музыку. Мужественные поступки. Решился поговорить с соседом и написать на него заявление в полицию, несмотря на тревогу. Личные качества и умения. Умение отстаивать свои права, решительность, ценность комфортной жизни, отстаивание личных границ. Просматривайте иногда эту таблицу мужественных поступков, чтобы понимать. Качества, которые вы проявили в сложных ситуациях, у вас по-прежнему есть, и вы можете на них опираться при погружении в пугающие ситуации. Техники саморегуляции. Возможность ощутить себя по-новому. Помните, любые техники саморегуляции — это не способ преодоления тревоги, а всего лишь возможность выработки новых полезных навыков, которые позволят вам ощутить себя по-новому. Вы делаете техники для себя, а не для своего невроза. Желательно не использовать техники саморегуляции во время осознанного погружения в пугающие ситуации, поскольку цель такого погружения как раз и заключается в том, чтобы прожить тревогу и дискомфорт во всей полноте. При этом вы можете применять техники саморегуляции во время погружения в пугающие вас ситуации, но лишь для того, чтобы снизить тревогу до такого уровня, который сможете проживать, оставаясь в тревожной ситуации как можно дольше. Иными словами, вы можете прибегать к техникам во время проживания тревоги в пугающих ситуациях, однако важно не использовать их как защитное поведение, то есть как способ скорейшего избавления от тревоги. Важно избегать лихорадочного выполнения упражнений с целью скорейшего облегчения состояния в моменты тревоги. Такой подход будет лишь подпитывать тревогу, поскольку тем самым вы продолжаете бороться и контролировать ее, пусть и за счет техник саморегуляции. Лучше примите тревогу и позвольте ей постепенно снизиться естественным образом. Техники саморегуляции. Возможность выработки навыков. Как мы уже замечали, любые техники саморегуляции — это не способ быстрого устранения тревоги, а полезный и важный ресурс для преодоления чувства беспомощности в моменты тревоги или при погружении в пугающие ситуации. Иными словами, техники саморегуляции — это полезный ресурс, на который вы можете опираться, чтобы не чувствовать себя беспомощным перед тревогой или паникой. Техники саморегуляции помогут вам не избегать пугающих ситуаций, а проживать в них тревогу более продолжительное время. Если вы будете практиковать релаксацию, дыхание и осознанность в спокойном или относительно спокойном состоянии ежедневно, согласно своему условному графику, то постепенно выработаете полезные навыки, которые со временем сможете ситуативно применять для снижения тревоги при нахождении в пугающих ситуациях. Но делать это стоит только для того, чтобы оставаться в тревожных ситуациях как можно дольше. На первых порах вы можете использовать техники саморегуляции даже как защитное поведение, которое все же позволит вам войти в пугающую ситуацию и прожить в ней тревогу. Это все равно лучше, чем избегать столкновения с тревогой и тем самым только подкреплять и усиливать ее. Техники саморегуляции. Возможность снижения тревоги. Использование техник саморегуляции даже в качестве защитного поведения в начале работы над тревогой позволит вам погрузиться в пугающую ситуацию и получить ценный опыт безопасности проживания тревожащих ситуаций. В следующий раз на фоне полученного опыта безопасности вы сможете входить в эту же ситуацию уже без обращения к техникам саморегуляции или применять их более осознанно, чтобы снизить тревогу и остаться в пугающем месте как можно дольше. Даже если вы используете техники саморегуляции как защитное поведение, это все равно лучше, чем применение другого защитного поведения, особенно алкоголя и лекарств. Применение подобных средств во время погружения в пугающие ситуации заметно снижает эффект от проживания тревоги. Постепенно вы научитесь более осознанно использовать техники саморегуляции в моменты тревоги. Главное — научиться обходиться без любого защитного поведения в моменты тревоги, а любые техники саморегуляции выполнять в спокойных домашних условиях, согласно выработанному вами индивидуальному графику. Применение лекарств и алкоголя при проработке избеганий. Применение успокоительных препаратов или алкоголя перед погружением в избегаемые ситуации или во время нахождения в них является защитным поведением. В этом отношении от использования лекарств, равно как и от употребления алкоголя, в качестве защитного поведения следует отказаться в первую очередь. Пребывая в лекарственном или алкогольном тумане при погружении в пугающие ситуации, вы лишаете себя возможности полноценно проживать тревогу, в то время как осознанное проживание тревоги — это главный способ ее постепенного преодоления. Применение медицинских препаратов, в том числе транквилизаторов или спиртосодержащих препаратов, во время проработки избеганий существенно снижает эффективность стратегии погружения, поскольку мешает развивать навыки совладания с тревогой. Также это лишает вас возможности узнать и понять, что вы способны проживать тревогу длительное время без подобных химических воздействий. Довольно часто люди, погружаясь в пугающие ситуации на фоне применения успокоительных препаратов, связывают свои достижения лишь с эффектом от лекарств и тем самым обесценивают свои усилия. Надо заметить, что в некоторых случаях применение успокоительных средств перед погружением в тревожную ситуацию целесообразно. Например, лучше принять лекарство перед полетом или взять его с собой в самолет, чем вообще избежать полета. При таком подходе больше шансов на то, что в следующий раз вы сможете полететь уже без употребления таблеток, поскольку все равно получите опыт безопасности проживания тревоги во время полета. Использование совладающего поведения вместо защитного. Вместо того, чтобы прибегать к защитному поведению при погружении в пугающие ситуации, используйте более полезные способы совладания с тревожными состояниями. Таковые вы можете обнаружить, обобщив приглянувшиеся вам ключи к свободе от тревоги, панических атак, навязчивых мыслей и действий и беспокойства. Пропишите их в таблице защитного поведения как стратегии совладания. Используйте эти стратегии совладания не для того, чтобы как можно скорее погасить тревогу при нахождении в беспокойных ситуациях, а наоборот, чтобы оставаться в них как можно дольше, позволяя тревоге постепенно снижаться естественным образом. Помните, что цель использования стратегии совладания, ключей освобождения или даже техник саморегуляции — состоит в том, чтобы снизить тревогу до приемлемого уровня и остаться в тревожащей вас ситуации, продолжая принимать и проживать тревогу, а не в том, чтобы как можно скорее ее подавить. Если применение той или иной стратегии совладания резко ослабляет вашу тревогу, то, возможно, стоит рассматривать такие действия как защитное поведение и отказываться от них. В противном случае вы начнете применять совладающее поведение как защитное, а это будет мешать естественному процессу постепенного снижения тревоги. Для более полноценного понимания того, о чем идет речь, еще раз проясните для себя разницу между защитным и совладающим поведением. Смотрите таблицу номер 49 из приложения к аудиокниге. И напомните себе о возможном алгоритме действий при панической атаке, в том числе во время осознанного и целенаправленного погружения в пугающие ситуации. Смотрите рисунок номер 58 из приложения к аудиокниге. Таблица номер 49. Отличие защитного и совладающего поведения. Защитное поведение. избегание пугающих ситуаций из-за веры в их опасность, совладающее поведение, погружение в пугающие ситуации с целью проживания в них тревоги, защитное поведение, отказ от возможности формирования навыков совладания ситуацией, совладающее поведение, выработка умения совладать с пугающей ситуацией и управлять своими реакциями, защитное поведение, быстрое, но кратковременное ослабление тревоги, совладающее поведение, постепенное, но долгосрочное уменьшение тревоги. Рисунок 58. Возможный алгоритм действий при панической атаке. Первое. Принятие. Позволение себе испытывать любые ощущения и симптомы без борьбы. Второе. Наблюдение. Безоценочное и отстраненное наблюдение за телесными проявлениями паники. Третье. Продолжение дел. Продолжение дел по принципу «действуй, как будто ты спокоен». Четвертое. Повторение первых трех шагов. Повторное применение первых трех шагов до момента снижения тревоги и паники. Пятое. Использование других ключей. Обращение к другим ключам к свободе от панических атак при необходимости. Иррациональные убеждения, мешающие проработке избеганий. Далее представлены типичные иррациональные убеждения, мешающие проработке избеганий, а также альтернативные им, более здоровые, гибкие и рациональные убеждения. Если я войду в пугающую ситуацию, моя тревога усилится, и я ее не переживу. Погружение в пугающие ситуации действительно сначала усиливает тревогу, но в этом и состоит цель погружения. Тревога будет постепенно стихать, если не бороться с ней, а дать ей время постепенно ослабнуть естественным образом. Я уже давно испытываю избыточную тревогу, но самое неприятное ее последствие — это дискомфорт, который можно вынести. Если я продолжу погружаться в пугающие ситуации, то тревога будет уменьшаться, ведь раз за разом не будет происходить тех катастроф, которые я сам себе внушаю. Мне сначала нужно снизить тревогу и только потом входить в пугающие ситуации. Тревога снижается за счет плавного вхождения в пугающие ситуации с новыми альтернативными мыслями. Обучиться стратегиям совладания можно только испытывая тревогу в местах и ситуациях, которых я обычно избегаю. Мое стремление устранить тревогу до того, как я войду в пугающую ситуацию, нереалистично. Ведь чтобы снизить тревогу, нужно для начала ее как следует разбудить. Стратегия погружения в пугающие ситуации не поможет и даже навредит. Мое скептическое отношение к этой стратегии можно понять, ведь мне предлагают делать то, чего я изо всех сил избегаю. Однако многочисленные исследования доказали эффективность данного подхода. Значит, с большой долей вероятности он мне поможет. Мне может казаться, что погружение в пугающие места только взбудоражит мою и без того расшатанную нервную систему и лишит меня хоть какого-то спокойствия. Однако в действительности все наоборот. Я поддерживаю свою тревогу тем, что избегаю встреч с ней, и тем самым лишаю себя ценного опыта безопасности проживания тревоги. Я уже пытался входить в пугающие ситуации, но это не работает. Моя тревога во время погружения в пугающие ситуации не ослабевала только потому, что я не находился в них достаточно долго для того, чтобы тревога снизилась. К тому же я использовал когнитивные избегания. Хотя я физически и находился в ситуации, но мысленно хотел как можно быстрее успокоиться и оказаться дома. Моя ошибка была в том, что я ждал, пока тревога ослабнет, а не хотел, чтобы она была. Если бы я искренне хотел быть в тревоге, то моя тревога начала бы снижаться. Возможные причины снижения эффективности стратегии погружения. Также важно обозначить причины, по которым эффективность стратегии погружения в пугающие ситуации может быть снижена. К таковым относятся следующие непродуктивные действия. Кратковременное погружение в пугающую ситуацию. Нерегулярные погружения в тревожащие места всего 1-2 раза в неделю.